Самцы волнистых попугайчиков — мягкосердечные родители. Если самка кормит птенцов строго по очереди и ни за что не нарушит порядок ради любимчиков, самец норовит побыстрее засунуть пищу в рот птенца, издающего самый громкий и настойчивый писк. Во время кормежки в семействе пеликанов каждый раз начинается настоящий спектакль. Чтобы уведомить родителей о том, что они вот-вот умрут от голода, птенцы бросаются им в ноги и принимаются молотить направо и налево своими сильными клювами, щепля и кусая всех подряд — сестер, братьев и даже самих родителей. Если этот прием не срабатывает, самые хитрые птенцы мастерски разыгрывают истерику, теряют сознание и бьются в судорогах. Заметив, что родитель сдается и собирается поделиться с ним пищей, умирающий тут же приходит в себя. Некоторые совы используют змей в качестве приходящих нянек. Чтобы обезопасить птенцов от хищников, североамериканские совки заручаются помощью узкоротых змей. Эти змеи обычно живут под землей, но птицы на время перетаскивают их в свои гнезда, где подкармливают личинками жуков и других насекомых. Ну, а гости в знак благодарности отпугивают от жилищ совок всех тех, кто хочет поживиться птенцами в отсутствие родителей. Ученые обнаружили узкоротых змей в каждом пятом гнезде североамериканских совок. Кроме того, они выяснили, что птенцы в таких гнездах развиваются гораздо быстрее и имеют гораздо более высокие шансы на выживание, чем их сверстники, растущие без змеиного присмотра. Проблема воспитателей в мире животных стоит так же остро, как и у людей. Когда птенцам фламинго исполняется дней 10, они убегают из родных гнезд и присоединяются к сверстникам, образуя многочисленные группы – ясли. Несколько взрослых птиц присматривают за птенцами и охраняют их от хищников, но кормить малышей продолжают родители еще долгое время после того, как они начинают самостоятельно добывать себе пищу. Птенцы серой мухоловки продолжают выпрашивать у родителей корм еще долгое время после того, как сами отлично осваивают мухоловное ремесло. Чтобы приучить нахлебников к труду, взрослым птицам не остается ничего другого, как попросту улетать от их домогательств. У состоятельных пернатых родителей, по крайней мере, у обитающих в Северной Америке западных сиалей, сыновья нередко вырастают домоседами. Как установили орнитологи, в местности с хорошим урожаем омелы вылетающие из гнезда молодые самцы и самки ведут себя совершенно по-разному. Если самки, распрощавшись с родителями, улетают подальше и начинают самостоятельную жизнь, то самцы совсем не спешат это сделать. Они остаются неподалеку от отчего дома, пользуясь состоянием родителей и кормясь ягодами омелы в их владениях. Молодые гризли предпочитают обустраивать собственные жилища неподалеку от материнской берлоги. У крыс беспокойное детство оборачивается психическими проблемами во взрослой жизни. Ученые обнаружили, что крысы, в раннем возрасте испытавшие стресс, отличаются меньшей массой головного мозга и нарушением памяти. Подростковый возраст – самая трудная пора жизни у некоторых приматов. Так зеленые мартышки-тинейджеры совершают рисковые поступки гораздо чаще, чем детеныши или взрослые животные. Порой они отваживаются даже воровать пищу у смертельно опасных хищников. Подростки, пропускающие мимо ушей наставления родителей, встречаются не только в человеческих семьях. Перед превращением в лягушат головастики тоже на какое-то время становятся глухими, правда, в прямом смысле этого слова. Смерть в семье, о том, как животные переживают уход близких. Песчанки образуют прочные супружеские пары, которые способны разрушить только смерть. Разлука с партнером или его уход в мир иной ввергает этих грызунов в глубокую депрессию. У оставшегося в одиночестве зверька нарушается сон и пропадает желание общаться с себе подобными. Самки морских львов, на глазах у которых киты-касатки атакуют и убивают детенышей, испускают душераздирающие стоны, пронзительно визжат и жалобно рыдают. Очевидцы не раз наблюдали, как безутешные дельфины-родители снова и снова пытаются вернуть к жизни мертвого детеныша. Приматы иногда умирают от горя. Один шимпанзе настолько сильно переживал потерю матери, что ушел из родного стада, прекратил есть и, в конце концов, умер от истощения. Похожий случай описан и у павианов. Однажды самка, возглавлявшая стадо этих приматов, лишилась любимого самца. От горя она погрузилась в глубокую депрессию. Убитый львом самец был единственным ее партнером по грумингу и спариванию. После смерти друга самка, по-видимому, испытала сильный стресс. Уровень глюкокортикоидов в ее крови стал гораздо выше, чем у остальных животных стада.